Глава 8. Внимание, обнаружена ментальная сущность. Да я уже понял это, и безо всякой системы. «Подчиняйся мне, ну же давай, подчиняйся, ну!» Продолжал кто-то распинаться в моем сознании. Я пытался унять головную боль, сосредоточиться, и внезапно увидел нечто скорее на грани восприятия, чем визуально. Вот прямо перед собой, на уровне глаз. Долго размышлять было явно вредно для моей головушки, которая прямо сейчас словно раскалывалась на несколько частей. Я машинально выпустил магические нити, связывая ими непонятное существо. Получилось. Полупрозрачные очертания существа заколыхались. Оно дернулось и забилось, будто попало в селок. «Грать!» — раздалось хрипло и надсадно. Затем я увидел крылья. «Так это же птица!» «Ну точно, птица!» «Отпусти, изверг!» — закряхтело существо. «Гра!» «Вот это да!» Я вспомнил ментальное касание в тот момент, когда опускались стальные жалюзи в супермаркете. Получается, это существо из аномалии. Именно тогда оно привязалось ко мне. Но почему выбрало именно меня? «Отпустишь, скажу!» — выдавила птичка, которая, оказывается, еще и мысли читает. «Ты кто будешь?» — задал я вполне закономерный вопрос. «Да грач я, астральный грач, доволен!» — расстроенным голосом произнесло существо. «Теперь давай уже, отпускай!» Я немного ослабил нити, и призрак вздохнул от облегчения. «Ну ладно, я пошутил так-то», — протянул грач. «Не хотел я тебя подчинять. Мирок неплохой, уже который раз наведываюсь, но даже не знал, что вы, люди, такие злые». «Так ты же сам напал на меня», — рассмеялся я в ответ. Голова прошла, даже немного прояснилась. Сразу после того, как нити опутали существо, оно прекратило атаку, переключившись на свое спасение. И атаку эту я бы назвал ментальной. Не просто же так у меня голова разболелась. «Ой, напал! Ха-ха!» — захихикало астральное существо. «Крохотная хищная птичка напала на большого и совершенно беззащитного громилу. Ой, беда! Ты серьезно это утверждаешь? Я ведь просто пошутил». «Не думаю», — замотал я головой. «Ты ведь точно хотел подчинить меня». «Ой, ладно, проехали». Я заметил, как грач нервно поерзал в магической ловушке. «Ну что, отпустишь меня? Больше не потревожу». «Ну и куда ты отправишься?» Не спешил я выпускать птаху на волю. «Тебя же поймать могут». Думал над этим. «Отсижусь где-нибудь», — пробурчал грач. «Внимание! Ментальная сущность под угрозой. Риск обнаружения ментальной сущности — 95%. Риск раскрытия владельца системы — 95%. «Ну и что ты замер? Отпускай!» Взвизгнуло существо. В этот момент я подошел к окну. К подъезду подъехал фургон с гербом империи. Если отпущу, точно поймают грача, а затем ведь могут вычислить и меня по его следу. С таким уровнем технологий это очень даже возможно. Так что я напряженно думал, что предпринять. Внимание! Угроза в радиусе 30 метров. Риск обнаружения ментальной сущности 99%. Риск раскрытия владельца системы — 99%. «Имперская служба зачистки», — прочел я на борту. Боковая дверь фургона отъехала в сторону. Из него выскочили несколько гвардейцев с мерцающими овалами на штативах. Один из них растянул штатив, поднимая его к окнам моего дома. Остальные также подняли головы. Я успел отойти от оконного проема до того, как на меня обратили внимание. «Исключить риски», — отправил я команду системе. «Запрос принят. Необходима привязка ментальной сущности к объекту». «Запустить привязку», — подтвердил я, чувствуя, как колотится сердце. «Внимание! Перезагрузка!» Сразу после этого меня изрядно тряхнуло, стрельнуло в голове, будто в мой мозг врезались несколько иголок. Грач запищал, как резанный, что его убивают. На пару секунд я потерял слух, зрение, обоняние. Вообще потерялся в пространстве, очнувшись на полу. Все прекратилось. Я поднялся, выдохнул. Чувствовал я себя вполне нормально, да и грач тоже не жаловался. Он появился перед моими глазами, часто махая крылышками в воздухе. Видимо, понял, что произошло. «Загрузка завершена. Ментальная сущность привязана к хозяину системы. Защита от внешних воздействий активирована». «Не сказал бы, что я в восторге, но это лучше, чем быть пойманным», — рассудительно подытожил грач. «А что, неплохо. Теперь у меня появился питомец. Ну надо же, я до сих пор не верю, что такое вообще произошло со мной». «Тебя ведь ищут, так что лучше спрячься», — порекомендовал я. «Ох, точно», — спохватился грач, растворяясь в воздухе. «Внимание! Угроза в радиусе 10 метров. Риск обнаружения ментальной сущности – 0,1%. Риск раскрытия владельца системы – 0%. Буквально в этот же момент на площадке раздались шаги. Постучали в дверь к соседям. Рядом жила пожилая семейная пара. Судя по голосам гвардейцев, их было трое. И разговаривали они очень напряженно. Что-то запищало, видимо, измеряли фон магический. Ну или след. Через минуту постучали и в мою дверь. «Ох, и что будет, если найдут? Блин, что будет-то? Меня заберут, сожгут?» Начало паниковать в моей голове ментальное существо. «Просто затихни, и ни слова больше», — пробормотал я себе под нос. Грач прекрасно услышал каждое мое слово и послушно замолк. Я открыл дверь, встречая на пороге трех здоровых лбов. «Доброе утро, нам бы замеры провести», — вежливо обратился ко мне гвардеец с бритыми висками. Он сунул мне под нос удостоверение гвардейской службы зачистки со своим фото. «А что случилось?» — постарался я изобразить удивление. «Я слышал, что аномалия в Москве была». «Да, все так, в вашем районе», — кивнул второй с колючим взглядом. «Нам надо проверить вашу квартиру и вас». «Так а что ищете?» — вновь спросил я. «Меня в чем-то подозревают?» «Все нормально, просто формальность», — улыбнулся третий, высокий, с вытянутым лицом. «На вашем этаже зафиксирована подозрительная активность. Это для вашей же безопасности». «А если так, прошу», — отошел я в сторону, пропуская гвардейцев в квартиру. «Можете не разуваться». «Ну да, они так меня и слушают». Уже поперлись в спальню, затаптывая пол ботинками. Затем включили свои устройства и начали водить ими по стенам и углам. Их датчики напоминали мерцающие овалы с циркулирующей энергией внутри. Овалы закреплены на штативах, будто от настольных ламп, только массивней. Одержали гвардейцы эти приборы при помощи специальных рукоятей, над которыми были закреплены экраны с пульсирующими кривыми. Точь-в-точь, как на мониторах, пульсоксиметров из моего мира. «Так, Роман, кухню и ванну проверь», — приказал тот, что с колючим взглядом. «Я пока тут». «Да погодь, Саня, сейчас все сделаем. Настраиваю чувствительность, а то опять сбилась», — тяжело вздохнул гвардеец с бритыми висками. Он потыкал в экран и направился в ванную, скрипнув дверью. «У тебя что, Григорий?» — спросил Саня у второго. «Вообще ничего», — хмыкнул он. «Даже эха нет. В прохожей чисто, под кроватью и в шкафу смотрел». «Слава империи!» — воскликнул игрушечный мечник, взмахнув своим засиявшим клинком, а Саня хмыкнул. «У моего сына такая же», — произнес он, затем огляделся и подошел ко мне. «Максимально расслабьтесь. Я просто проведу искателем. Никакого облучения или еще чего-то не будет». «Хорошо», — попытался я скрыть нарастающее волнение. Меня ослепило искрящимся овалом, в нос ударил запах перегретого металла и проводки. Прибор еле заметно пискнул, и Саня напрягся. «Что там у тебя?» — подошел к нему Григорий, скользнув по мне настороженным взглядом. Я заметил, как его рука сместилась к поясу, поближе к жезлу, мигающему красным индикатором. «Нашел?» Струйка холодного пота скатилась по моей спине. Но я старался не показывать вида, лишь обеспокоенно смотрел в сторону прибора. «Да не пойму, хрень какая-то», — пробубнил Саня, потыкав в экран, и снова провел передо мной. На этот раз сигнала не последовало. «А я говорил Михалычу, что давно их менять нужно. 5 лет старичкам», — вернулся из кухни Роман. «Все чисто». «Чудо техники, блин!» — вздохнул Саня и снова провел искателем. Теперь уже вокруг меня и за мной. «Ничего не показывает странного, а вдруг взял и запищал». «Неужели что-то обнаружили?» Я изобразил удивление на своем лице, как мог, естественно. «Все хорошо, не волнуйтесь», — успокаивающе произнес Саня. «Угрозы не нашли». «Ну что, все тогда? Отбой?» — вопросительно взглянул на него Григорий. «Да, сматываем удочки», — кивнул Саня и собрал штатив, выключая экраны и гася свой датчик. Остальные гвардейцы сделали то же самое и покинули квартиру. Какое-то время я в шоке осмысливал произошедшее. В глубине сознания заворочился мой новый питомец. «Пока не высовывайся, ждем», — произнес я вслух, обращаясь к нему. «А я и не собираюсь», — проворчал грач, вновь затихая. «Поздравляем, уровень безопасности восстановлен». «Спасены. Одно ментальное существо. Привязаны. Одно ментальное существо. Награда. Плюс 100 очков опыта. Текущий уровень. 2. 160 из 250». Я окончательно выдохнул, затем отправился в ванную за ведром и нашел швабру с тряпкой, планируя промыть пол. На уборщицу я еще не зарабатываю, так что придется все делать своими ручками. А натоптали гвардейцы в моей обители изрядно. «Ну вот и все», — воскликнул грач, показываясь в воздухе. «Ты видишь меня?» «Не очень», — признался я, домывая пол в спальне. «А так?» Питомец появился у меня на плече. Полупрозрачный, но птичьи контуры были видны отчетливо. Грач клюнул меня в плечо, и я почувствовал еле ощутимый укол. «Ага, видишь, и даже чувствуешь». «Но это не дает тебе права клевать меня, верно?» — заметил я, выжимая тряпку и вновь бросая ее на швабру. «Да я просто проверил», — хихикнула птичка. «Тогда я полетел. До скорого. Может, и увидимся еще». Он вылетел в окно. Я улыбнулся. Что-то мне подсказывает, что он вернется. Система говорила о привязке сущности. Следовательно, никуда этот птиц не денется. Где-то заработала тревога, а затем я вновь почувствовал касание. В районе лба. «Вот же попадалово!» Тяжело вздохнул грач, устроившись на столе. «Меня засекли, и давай шмалять! И что я им сделал плохого?» «Ты пришел из разлома, поэтому тебя и боятся», — заметил я. «Как и гусениц, и пчел с осами, и моих собратьев», — злобно заметило существо. «Ладно, черт с ними. Ты лучше скажи, какого короеда я тут снова оказался?» «Ты привязан ко мне?» «Забыл?» — улыбнулся я. «А, блин!» — протянула птичка, и я даже увидел, как он хлопнул крылом себе по лбу. «Точно! Я же привязан к тебе!» «Тебе повезло со мной», — заметил я. «Посмотрим. Как говорили мои родители, которых сожгли на прошлой вылазке, никогда не доверяй словам Homo sapiens. Время покажет», — сообщил грач. «Ты меня спас, но только потому, что и сам мог попасть под замес. А так бы...» «И так бы тоже спас», — уверил я его. «Ну ладно, почти убедил. Я ведь мысли читаю, так что верю», — хмыкнул пернатый. «Меня зовут...» — я осекся, чуть не сказал Владимир. «Алексей». «Алексей, Алексеюшка, Алексей, Лёша, Лёха», — перечислил грач. «Буду звать тебя Лёхой». «А тебя я буду звать Карычем», — сообщил я птичке. «Карыч, классное прозвище». «Да ну фи!» — птичка показалась в пространстве более четко. Теперь я мог различить перья и поблескивающие бусины глаз. Поблескивали глазки больше от недовольства. «Хорошо, тогда Геннадий Карович», — кивнул я. «Не-не, отматываем назад», — замотал крыльями передо мной грач. «Карыч — вполне нормальное имя». «Да, я подумал и решил. Отличное имя». «Тогда Карыч», — ухмыльнулся я. В дверь громко постучали. Так мог только ломиться один товарищ. «Борис, больше некому». «Спрячься», — тихо обратился я к питомцу, и тот растворился в пространстве. Добрался я до двери, распахнул ее. На пороге стоял обеспокоенный Борька. Был он явно опять под шофе. Вроде и стоял ровно, но взгляд уже мутный. «Кто это был, Алексей? Я же хотел к тебе зайти, а потом это... увидел гвардейцев на этаже», — напряженно спросил он, шагнув в квартиру без спроса. Но дальше порога не прошел, лишь окинул квартиру беглым взглядом. «Искали тех, кто громко музыку врубает и соседям покоя не дает», — ответил я. «Серьезно? О как!» Борис чуть не присел от такой новости, явно принимая ее за чистую монету. «На тебя намекали», — продолжал я нагнетать. «Наверное, кто-то на тебя пожаловался. Но сам не пойму, почему ко мне пришли». «И что ты сказал?» — чуть ли не шепотом выдохнул Борис. «Сказал, что Борис давно бросил пить. Они обознались». Попытался серьезно ответить я, но все же уголок моих губ дрогнул. «Ну да, бросил почти. Ну дела», — охнул Борис, затем прищурился. «А, так ты шутишь. Ты ведь пошутил?» «Что хотел? Я занят», — произнес я, и дядя Боря запыхтел слегка краснее. «Шутник тоже мне. Чуть приступ не хватил», — процедил Борис, затем в его взгляде промелькнула надежда. «Займи 5 рублей, а?» «Нет у меня налички», — холодно сообщил я этому алкашу. «И вообще пора завязывать, как лекарь тебе говорю. Одышка, красное лицо. Голова кружится? Сильно потеешь?» «Да пошел ты!» — психанул Борис, выскакивая за дверь и обернувшись. «Я к нему как к человеку, а он...» «Ладно, держи». Я протянул ему несколько копеек, что нашел в кармане. Вроде даже рубль наскреб. «Ох, спасибо, Алексей!» — расплылся он в улыбке, подставляя ладонь монетам. «Просто на работе зарплату задерживают. Я как получу, отдам». Из его уст это явно значило «никогда». Но он мог быть полезен в ближайшем будущем. Так что пока буду одалживать. Южная Бутова. Поместье Державиных. В это же время. «И как это понимать, Софья? Ты что опять творишь?» С трудом сдерживая гнев, посмотрел на нее отец, когда они возвращались с прогулки по саду. угнала машину из-под носа охраны. Ты понимаешь, что могло произойти? А если бы ты сбила ту девушку насмерть?» «Отец, я не пойму, почему защита на «Волге» не полностью сработала?» — вздохнула Софья. «Стекло не должно было треснуть». «Я уже разобрался и выгнал одного деятеля», — мрачно произнес князь Державин. «И что он сделал?» — удивилась Софья, и в ответ ее отец вздохнул. «Какая тебе разница, дочь?» — нахмурился Державин. «Я хочу знать», — произнесла княжна. «Недавно менял лобовое стекло и поставил липовое. У барыг каких-то нашел», — тихо произнес Державин. «Но ты не уводи разговор в сторону. Речь о твоей выходке». Они уже прошли сад, который уже наскучил Софье так, что выть хотелось. Затем впереди показался огромный трехэтажный фамильный дом, чем-то даже смахивающий на дворец, который ей тоже опостылил. Княжна очень хотела вырваться на волю из этого душного пространства. «Иван Тимофеевич, девушку вылечил ее попутчик. Он оказался лекарем», — сообщил ее отцу Владислав, начальник охраны, который сопровождал их. О да, Софья запомнила этот взгляд. Чем-то зацепил ее незнакомый парень. Уверенностью, спокойствием и еще чем-то. Она не могла разобраться, чем, но он ей был симпатичен. Да и Ярослав Сергеевич, их целитель, был крайне удивлен способностями незнакомца. Она очень хотела перемолвиться с ним парой словечек, узнать, как он так быстро остановил кровотечение. Если бы не Владислав и его псы, которые буквально запихнули ее в машину. «А если бы девушка была одна? Если бы попутчик не оказался лекарем?» — раздраженно спросил Державин, вырывая ее из воспоминаний. «Если бы кто-то не поставил липовое стекло», — продолжала Софья, — «так можно долго перечислять, отец». «Софья, это уже ни в какие ворота не лезет», — покачал головой князь Державин. «Ведь это уже не первый раз. Я долго сдерживался, все шел на поводу твоей матери. Но моему терпению пришел конец. Ты под домашним арестом на неделю». «Отец!» — возмущенно воскликнула Софья. «И больше ни слова. Я уже понял, что бесполезно с тобой разговаривать», — холодно выдавил Державин. «Иди в свою комнату». «Ну и ладно». Щеки Софьи вспыхнули румянцем. Она отшвырнула зонтик от солнца в сторону и отправилась к фамильному дому. Их домом и поместьем регулярно восторгались гости их семьи, а также подруги Софьи. «О-хо-хо, какой бассейн! Ах-ха-ха, какая конюшня! Ого, какие у вас красивые кустарники и декоративные пальмы!» Всю свою жизнь Софья прожила здесь. Знала каждый уголок дворца, каждый сантиметр территории был ей знаком. Ей просто надоело сидеть на одном месте, хотелось чего-то нового. Но родители решили, что за пределами поместья опасно, что ей здесь будет гораздо комфортней. А если выходить в город, то в сопровождении 10 вооруженных здоровых лбов. «Ага, очень комфортные условия, прям обхохочешься», — пробормотала под нос Софья. Она буквально залетела в дом, чуть не сбивая с ног служанку Марфу. Та попятилась и едва не уронила поднос с чайным сервизом. «Доченька», — услышала она голос маменьки, но не остановилась. Софья поднялась на второй этаж, шурша полами платья по широким мраморным ступеням, добежала до своей спальни и скрылась внутри, закрывая дверь на замок. Сжав губы от нахлынувшей злости, она прошла до графина с водой, плеснула в стакан, глотнула и вернула его на стол. Затем девушка подалась к окну, выглянула во двор. Отец давал распоряжение охране, которой стало в два раза больше. «Наивный ты, папочка!» Губы княжны растянулись в хитрой ухмылке. «Думаешь, что это меня остановит?» Софья смотрела на охрану, которая распределялась по периметру поместья, и глаза ее хищно поблескивали. «Тем временем я приготовил вкуснейший картофельный соус с куриной грудкой и наелся им до отвала. После того, как я допивал чай, Карыч предложил прогуляться. Местом для нашей прогулки стал небольшой парк, который даже названия не имел. Парк и парк. Небольшой, 100 метров, если не меньше. Хотя дышалось здесь легко. Птички щебетали на ветках, да и поднявшийся ветерок, шелестевший листьями деревьев, отправлял меня в воспоминания из прошлой жизни. Я также гулял по парку недалеко от своей съемной квартиры и грезил о светлом будущем. Я еще не смирился, что жизнь Владимира Тимошова закончена, но решил все же воспринимать эту жизнь более реальной. Ведь я же здесь, дышу, ем, говорю. А значит, существую в моменте именно здесь, а не там. «Нет, Мирок и правда симпатичный», — напомнил о себе Карыч. Я чувствовал его присутствие у себя на плече, хотя для остальных он был невидим. Я говорил, что часто сюда наведывался. Еще раз скажу, грачихи здесь просто кровь с молоком». «Значит, прилетал поухлёстывать за местными грачихами». Я не выдержал и рассмеялся. «Ну да, дело молодое», — хмыкнул Карыч. «Ты ж призрачный. Не пойму механики», — ухмыльнулся я. «Требуется совсем немного энергии, чтобы стать материальным ненадолго», — произнес Карыч. «Вот оно как. Значит, ты такое можешь», — произнес я, проходя мимо небольшого фонтана, который, судя по всему, давно не работал. Так что каменное изваяние в виде кувшина больше похоже на памятник. «Ну да, памятник всем кувшинам, в которых закончилась вода. Ха». «Я вот что подумал, Леха», — задумчиво пробормотал Карыч. «Мы же теперь связаны. Может, ты того поспособствуешь моему росту?» «Раз мы связаны, ты и так будешь расти вместе с моим развитием», — ответил я. «Я точно не знаю, но, скорее всего, так и будет». «Хочется верить, ага», — радостно каркнул Карыч. «Еще бы пожрать чего-нибудь». «Ты еще чем-то питаешься?» Задаченно взглянул я на плечо, где сидел невидимый грач. «Будешь смеяться, но воздухом», — хихикнул Карыч. «Правда, особенным. Рядом с источниками силы. Кристаллами». «Еще скажи, что ты можешь найти ближайший источник», — хмыкнул я. «Ага, я его очень хорошо чувствую», — признался Карыч. «В стороне справа труба котельной, за дорогой. 2 километра примерно». «Тогда пойдем, прогуляемся», — улыбнулся я и поменял маршрут. Сворачивая на небольшую аллейку, я вышел на протоптанную тропинку, ведущую к проезжей части, и под тихое веселое посвистывание Карыча направился к месту силы. Москва. Где-то на дворцовой территории, незадолго до текущих событий. «Матвей, проходи», — зазвучал его голос, и слуга поклонился, заходя в небольшое помещение. «Да, магистр, неожиданные новости». Слуга, судя по всему, был расстроен. «Что ты там бормочешь? Отвечай, что произошло с аномалиями?» — процедил магистр. «Кто их потревожил? Ты ведь понимаешь, чем это чревато?» «Понимаю, но произошло смещение магических полей. Удерживающие барьеры не справились», — тихо выдавил Матвей. «У нас гость». «Очередное существо?» — голос магистра зазвенел в воздухе. «Ну, что ты молчишь? Крупное существо. Монстр?» «Нет, на этот раз человек», — растерянно взглянул на него слуга. Магистр замер, округлил глаза, затем вскочил с кресла и заходил по комнате. «Кто это может быть?» «Немедленно найти его», — процедил он, кое-как сдерживая гнев. «Бросить на это все силы, но не светиться лишний раз». «Подключить тайную канцелярию?» — спросил у него Матвей. «Да, ступай», — отмахнулся он и вернулся к своему креслу, устраиваясь поудобнее. Хаос в империи. Вот цель магистра. Вот к чему он стремится. А еще он прекрасно помнил предсказание, которое получил недавно от медиума Клауса. «Ты хочешь вознестись на престол, но придет человек из другого мира, который помешает тебе это сделать». Так он сказал перед тем, как умереть от кинжала магистра. Он должен найти незваного гостя. И чем раньше он это сделает, тем лучше.